Дело было ранней осенью 86-го, стало быть, за несколько лет до возникновения новой Москвы, описанной впоследствии доктором Усольцевым. Но Ашинов-то, оказывается, уже тогда высмотрел подходящую широту и долготу для счастливой Аркадии. Возвращаясь в Россию за доброхотами и добровольцами, за теми, кого он наречет вольными казаками, будущий атаман дожидался пароходной оказии. Его проекту нужен был глашатай. Случай посылал Ашинову известного писателя, которого он не читал, но о котором слыхал. И когда магометанские созвездия неприязненно сощурились на православное подворье, господин Ашинов отправился к господину Успенскому. Господин Успенский, сидя верхом на стуле и свесив руки, опасливо поглядывал на деревянную с тощим тюфяком кровать. Клонило в сон, но кто ж не знает, где попы, там и клопы. Добро бы отечественное, а тутошние, надо полагать, ярые, как янычары. Из хмурой опаски вывел господина Успенского сосед-постоялец. То был рослый, крепкий человек, упрямо лобастый, борода в коржавых подпалинах. Смотрел весело, зорко, эдаким ловцом душ. Черкеска с газырями красиво и плотно облегала его сильную грудь. Слушка принес чаю и баранок, это хорошо, а то, поди, во всем Царьграде нету, лопай рахат лукум, или как там еще. Слушка ушел, можно было брать разбег. Так-так, Николай Иванович, откуда и куда изволите и прочее. Ашинов, однако, без предисловий овладел вниманием господина писателя. Речь шла о переселении, о поселении. От добра добра не ищут, люди не птицы перелетные. В путь трогаются и сход предпринимают, когда совсем не вмоготу. Из множества русских вопросов Глеба Ивановича особенно больно брал за душу переселенческий. Ох, извечные поиски Беловодья и Синегорья! Смерть переселенцев в дороге, сопливенькая девчушка, плетущаяся за мамкой, у мамки грудное на руках, и почему-то всегда моросит холодный до костей дождик. Проект же этого в Черкесске с газырями не исчерпывался переселением. Этот предусмотрел вольное устроение. Говорил, будто шашкой лазур убил, вроде бы даже с присвистом. Земля и мужик на земле. Никакого начальства со стороны, все выборные. Трудно будет, да где наша не пропадала. И гвоздем. Вы бы, уважаемый Глеб Иванович, об моем почине в газетках породели. «Намерения у вас хорошие», — сказал Успенский и головой покачал. «Намерения». «Слова не останутся словами», — заверил Ашинов. Успенский помолчал, потом спросил. «В Ленкоране не случалось?» «На Кавказе живал, кунаки есть», — ответил Ашинов. «В Ленкоране не приходилось». «А мне приходилось». Он был там весной. Каспий штормил, берега гремели, как порожние бочки, туман плутал в тополях уже зеленых, белые домики напоминали малороссийские мазанки. Извозчик подрядился свести Успенского в недальнюю от Ленкорани слободу Николаевку. Глеб Иванович спросил извозчика, слыхал ли он о Михаиле Попове. Оказалось, наслышан. Был где Попов? Свят, но и простоват был, это тоже так. Больше полувека тому, не здесь, у Каспия, а в Заволжье, Михаил Акинфович Попов основал рабочее согласие, в обиходе общее. Положил краеугольное, что недвижимое, что движимое, не твое, не мое, а наше. Должности тоже, вот как этот с газырями, предлагает, должности были выборные. И заведующий общественным амбаром, и учитель, наставник праведности, и видите ли, контролеры, чтоб все укладывалось в справедливость. Выборных обязанностями наделили, а правами обделили. И стали работать на общей земле, общими орудиями, общим скотом. Окрестные мужики, почесывая в затылке, приговаривали, одначе. Смысл этого замечания заключался, вероятно, в том, что начальство не потерпит. И точно. Хотя общие не чинили ни зла, ни беспокойства, вышла бумага, И Попову погнали в Сибирь, а прочих под красную шапку во солдаты.